61. Бумажные тарелки и стаканчики. Керамическая посуда на детской вечеринке может привести к катастрофе, тогда как бумажная посуда или посуда из пальмовых листьев отлично подойдет для любого повода и прекрасно разлагается. Старайтесь избегать ламинированной бумаги, которая сложно перерабатывается. К сожалению, большинство бумажной посуды продается завернутой в пластик, но это лучше, чем пластик, упакованный в пластик.